Глава третья. На самом деле, остаток моего первого вечера, проведенного в мире с поэтичным названием «Элинор», помню смутно. После выступления незнакомая девушка вручила мне поднос с едой и отвела к моей комнате. Оставшись одна, я быстренько поужинала, стянула с себя платье, искупалась и забралась в постель. Голая. Потому как не озаботилась какой-либо одеждой, помимо платья, в котором вышла на представление зрителям. А еще нашла у порога записку сомнительного содержания. «Прекрасная Лина, жду вас в саду». Но я так дико устала, что записку проигнорировала и бессовестно отправилась спать. Ну не будут ведь женихи писать подобные записки, правда? Это чья-то шутка. Спала как убитая. Стресс все же сказался. Магия, новый мир, куча впечатлений и потрясений. Зато пробуждение оказалось весьма неожиданным. «Ты посмотри! Ты только посмотри на это! Вот ты дура!» — завопила громкоголосая фея. Я застонала и засунула голову под подушку, чтобы хоть как-то облегчить давление на барабанные перепонки. Визжала Эйва, конечно, дико. Похлеще ультразвука, наверное. Ультразвук хотя бы не слышен. «А ну, проснись! Тебе бы только дрыхнуть! Ты посмотри, что натворила!» Эйви, видимо, надоело, что ее игнорируют, так что она подлетела ко мне и принялась стаскивать с меня сначала одеяло, а потом и подушку, в которую я вцепилась, как в спасательный круг. «Тьфу, ты еще и голая!» «Эйва, пожалуйста, не надо так громко визжать! И откуда у меня одежда? Мне просто не в чем было спать!» «Вылезай уже из постели! Хватит дрыхнуть!» Буркнула феечка, наконец перестав надо мной издеваться. А когда я разлепила глаза и отбросила подушку, обнаружила на кровати весьма симпатичную ночную сорочку и даже платье, тоже вполне приличное. Светлое, бежевое и достаточно простое. Идеально подойдет в качестве повседневной одежды. Чтобы, например, выйти на завтрак или на обед. Пожалуй, за такой подарок я готова простить фее чудовищное пробуждение. «Эй, ты куда?» — спохватилась она, когда я, выбравшись из постели, отправилась в сторону ванной. «Умываться». «Ох уж эти гигантки!» — недовольно пробурчала Эйва. «А феи, надо полагать, грязнули и по утрам не умываются?» Эту мысль я, конечно же, оставила при себе. Не хотелось поругаться с Эйвой и в следующий раз появиться перед публикой, закутанной в штору, как некоторые. Или в той самой балетной пачке, которую она мне предлагала накануне. Новое платье я надела только после того, как приняла душ. С водопроводом здесь полный порядок, все выглядит вполне современно. «Так чего ты там кричала?» — поинтересовалась я, выходя из ванной уже при полном параде. «Иди сюда, тупая гигантка!» Как выяснилось, фея бессовестно копалась в моем планшете и... она смотрела новый выпуск. «Нажимай!» Нахмурившись, фея скрестила на груди руки и села на край стола. Ну, я и запустила видео. «Прошлым вечером 5 участниц получили приглашение на свидание от 5 правителей», — бодрым голосом вещала задорная рыжая девушка. «Да-да, вы не ослышались. Все 5 наших великолепных правителей выбрали девушек, с кем хотели бы познакомиться в первую очередь. Но состоялось всего 4 свидания». Скоро мы увидим нарезки с самыми любопытными моментами этих свиданий. Ну а сейчас, полагаю, у вас в голове крутится один вопрос. Почему только 4 свидания, если приглашений было 5? В душе зародились подозрения. На самом деле они зародились еще с первых слов ведущей. Но я так не хотела в это верить. «А вот это мы сейчас и узнаем», — объявила ведущая, задорно улыбаясь. Картинка сменилась, теперь во все видео развернулось. «Что? Моя комната?» На экране демонстрировалось, как я подняла записку, прочитала текст, устало вздохнула и, бросив ее куда-то в сторону, прошла в комнату. Дальше показывали обрывками. Вот я ужинаю, как будто даже куда-то спешу, но взгляд усталый. Вот я начинаю раздеваться. К счастью, стриптиз на видео не показали. Дальше мелькнуло еще несколько кадров, показавших, что ни на какое свидание я не пошла, а завалилась в постель, с удовольствием натянула до подбородка одеяло и моментально отключилась. На экране снова появилась ведущая. «Вы поняли, что только что видели?» «Я, честно говоря, не поняла». «Что это было? Но, может, у землянок так принято? Ведь накануне, как мы уже видели, Виктория заявила, что она девушка Земли, и этим все сказано». «Что этим сказано? Вероятно, нам еще предстоит это выяснить. Ну а пока смотрим вечерние свидания, которые все же состоялись». Я нажала на паузу и откинулась на спинку стула. Какое-то время так и сидела, бессмысленно глядя перед собой. Хотя нет, кое-какие мысли все же были. Правда, не слишком цензурные. Они снимали меня в моей комнате. В комнате, черт возьми! Хорошо, хоть не показали голой перед зрителями. Но факт, что могли же, могли! Вот сволочи! «Виктория, ты рычишь?» Раздался странно тонкий голосок феи. «Да, я рычу. Рычу, потому что эти гады лишили меня последнего — возможности уединиться в собственной комнате. А что им помешает однажды показать все раздевание целиком? Или как я душ принимаю, к примеру? В ванной тоже камеры есть? А в туалете? Почему бы и нет? Может, у них настолько больная фантазия, что захочется показать, как участницы ходят в туалет? Рубрика «Запоры невест на фоне отказа жениха». «Где эта камера? Где?» Взревела я, вскакивая со своего места. Феечка взвизгнула и чуть не грохнулась со стола, но, кажется, вовремя расправила крылышки. А я уже ураганом металась по комнате, выискивая, где, может быть, спрятана камера. «Виктория, успокойся! Ты не сможешь ее найти!» «Почему это не смогу?» Я замерла, поразмыслила немного и снова рванула к планшету. Нужно пересмотреть те немногие кадры, чтобы понять, откуда шла съемка. Ракурсов там определенно было несколько. «Виктория, это техномагические камеры, ты не найдешь их!» увещевала Эйва, когда я моталась по комнате с планшетом в обнимку. Похоже, она оказалась права. Я все обследовала. Самые подозрительные места со всех сторон облапала, выискивая малейшие намеки на наличие камеры, однако найти ничего не удалось. «Ты расписание не смотрела? Тебе на завтрак пора!» Вот черт, совсем забыла о расписании. Но как они с этими камерами выбесили? Обязательно придумаю способ избавиться от наблюдения в комнате. Благодаря напоминанию Эйвы я не опоздала. Вовремя заглянула в планшет и узнала, что встречаемся мы в той же комнате отдыха, а затем всей толпой идем на завтрак. «Я отведу вас один раз, сегодня», вещала Изанна по дороге. «Запоминайте дорогу, обедать отправитесь сами». Завтрак, конечно, получился шикарный, достойный королевских особ. Вот только атмосфера за завтраком была напряженная. Девушки не спешили заговаривать и что-либо обсуждать, зато на меня периодически косились. Так что я начала подозревать, что ни одна посмотрела свежий выпуск нашего шоу. «Ну что вы как не родные?» — хмыкнула Изанна. «Тишина оглушает. Может, что-нибудь обсудим?» И началось. Участницы действительно заговорили. Вот только обсуждали они удивительные вещи. Магические нюансы и разнообразные эффекты. Невероятную выставку некого Власа и Маля. Прочее искусство, музыку, даже науку. Недавнее научное открытие каким-то боком касалось пространственных коридоров и скорости их прохождения. Но, честно говоря, я ничего не поняла. С такими умными, серьезными лицами девушки вели эти разговоры, что мне стало смешно. Я с трудом удержалась, чтобы не захихикать. А то буду одна дурочка на фоне всех остальных, увлеченных за умными разговорами. Но я догадывалась, в чем дело. Все успели посмотреть последний выпуск с нашего отбора. Все поняли, что нас могут снимать в любой момент, причем мы этого даже не увидим. Что, если снимают прямо сейчас, чтобы показать в следующем выпуске и предложить оценить поведение участниц за завтраком? Если поначалу они боялись разговаривать, чтобы не сказать что-нибудь лишнее, то теперь старательно пытались показать себя с лучшей стороны. И то, что мне открылось, совсем не порадовало. Девушки на самом деле умны, начитаны, образованы, разбираются в искусстве, а кое-кто даже в магии и в науке. Это многого стоит. Вряд ли для правителей ищут красивых глупышек. Учитывать будут действительно все, в том числе ум. Правильно накануне мне сказала Цириса. Как бы себя ни вели, все они умные и хитры, настоящие конкурентки. Борьба за внимание правителей определенно будет жаркой. И здесь еще одна трудность. Все бы ничего. Я на свой интеллект и сообразительность раньше не жаловалась. Но ведь я понятия не имею, о чем они говорят. Это даже не смешно. Наверное, права была одна из участниц, когда говорила, что девушка с Земли может оказаться отсталой. Нет, я, конечно, не отсталая, и наш мир вряд ли так уж плох. Но в том и проблема, что сейчас я в совершенно другом мире, настолько отличающемся от Земли, что меня можно сравнить с несмышленым малышом, впервые вылезшим из манежа в большой мир. Здесь я ничего не знаю, ни в чем не разбираюсь, и заинтересовать могу разве что неординарностью или той же сообразительностью, но никак не образованностью, не широким кругозором и не глубокими знаниями в какой-либо области, важной для всех них. Да, придется туго. «Так, позвольте объяснить вам некоторые правила», объявила Изана ближе к концу завтрака. «Вам не нужно сидеть взаперти в своих комнатах и выходить только в тех случаях, когда вас приглашают на свидание или на испытание. У вас будет достаточно свободного времени. В это время вы можете прогуливаться по окрестностям. Как вы знаете, Элинор — спокойный и безопасный мир, небольшой, но это делает его предсказуемым и однородным. Сады, особняки, ни один отбор проводился именно на Элиноре. Так что можете спокойно выходить из особняка, гулять по саду или даже ездить на прогулки. Конюшню найдете. В планшетах есть подробные карты нашего особняка и Элинора. Развлекайтесь, девушки, не сидите на месте». И что-то мне так подсказывает, что развлекаться придется. Если нас могут снимать на камеру в любой момент, а потом это показывать в выпусках шоу, то логично предположить, что показывать будут не тех, кто безвылазно сидит в комнате за чтением книги. А вот если делать что-нибудь интересное, то на тебя могут обратить внимание. Пожалуй, неплохой совет. Для начала стоит как минимум сходить на разведку, а начать с самого особняка и его окрестностей. Если правильно помню расписание, которое я глянула мельком перед тем, как поспешить на завтрак, сегодня у меня значится свободный день. Совершенно. Только обед и ужин еще отмечены, а в остальном я полностью предоставлена самой себе. Так что план такой. Полностью посмотреть выпуск, почитать полезную информацию, сотворить с Эйвой несколько повседневных платьев и, на всякий случай, для свиданий. Хотя сомневаюсь, что теперь меня куда-нибудь пригласят. Это ж надо было так опростоволоситься. Первое приглашение в самый первый день. А я дрыхнуть завалилась. Ведь это был прекрасный шанс привлечь к себе внимание. Хотя внимание я все же привлекла. Единственная из всех не пошла на свидание. Кстати, надо еще почитать правила отбора. Есть ли здесь какие-нибудь рейтинги? Зависят ли они от зрителей или только от правителей женихов? Ясное дело, вряд ли кто из них выберет в невесты опозорившуюся участницу. Но в остальном надо разобраться. И параллельно с этим заниматься чем-нибудь не столь скучным, как сидение на диване, уткнувшись в планшет. Иначе меня показывать по видео не будут. Запомнюсь я публике единственным высказыванием. Между прочим, многообещающим. И выбором в пользу сна в ответ на приглашение. Шикарно. Решат еще, что на Земле все девушки такие, на голову стукнутые. «Виктория, я поговорить хотела», — окликнула меня Цириса на выходе из столовой. «Можешь звать меня Вика», — предложила я, замедляя шаг. А то ведь уже собиралась чуть ли не бежать по делам. «Вика? Хорошо». Мы вместе вышли из столовой. Цириса приблизилась ко мне, схватила за локоть, заставляя остановиться, и зашептала. «Я ведь к тебе нормально отнеслась, даже подсказку дала. Вот это твоя благодарность! Почему молчала? Могла хотя бы сказать. Почему не призналась, что тоже над Шахиловерионом метишь?» Имя я не вспомнила, но, кажется, такое чудовищное было только у одного жениха, энергетического вампира, на которого как раз нацелилась Цириса. «С чего ты взяла, что мне нужен именно он?» — спросила я также тихо, чтобы на камеру не было слышно, если вдруг снимают. «Это ведь он тебя на свидание приглашал. Только не притворяйся теперь белой овечкой. Чем ты его зацепила? Признавайся, чем?» «О, так вот кто был мной отвергнут». «Послушай, Цириса, если ты смотрела выпуск со вчерашнего отбора, то могла заметить, что я не сделала ничего, чтобы привлечь внимание именно его. Я не нацелилась на Тшахила Вериона». «Да, настоящий подвиг», — без запинки произнесла, но только потому, что недавно услышала его имя от Цирисы. «Подозреваю, через пару минут воспроизвести эту абракадабру уже не смогу. Надеюсь, ты это поймешь. А за совет спасибо». С этими словами я отцепила руку Цирисы от своей и зашагала вперед по коридору. Для начала по плану просмотра вчерашнего шоу. Однако планы, как выяснилось, пришлось подкорректировать. Зайдя к себе в комнату, я поняла, что здесь не одна. И речь не о безобидной феечке. Мне навстречу вышел мужчина, с ног до головы закутанный в черный плащ. В первое мгновение испуганно отшатнулась. Но прежде чем с воплями «Спасите! Помогите!» выскочить в коридор, сообразила. Ведь один из женихов как раз примерно так и выглядел. Тоже в плаще, в капюшоне. Присмотрелась к нему внимательнее. Уточнила. «Тшахила Верион?» «Спасибо Цирисе. Еще не забыла». «Нет», — хмыкнул незнакомец. «Далеко не все, кто ходит в черных плащах с капюшонами, Тшахила Верион». «А вот это уже настораживает, не правда ли?» «Кто ты и что тебе нужно?» — спросила я, отступая к двери. «Постой, не нужно убегать. Я хочу тебе помочь». «Правда? Тогда зачем нужно было появляться в моей комнате?» «О, может, очередная проверка, и нас сейчас снимают на камеру? Тогда какой реакции от меня ждут?» «Это единственный способ поговорить без свидетелей». «Уверен, что без свидетелей. Может, нас на камеру снимают, чтобы потом на шоу показать?» «Нет, не снимают». Он качнул головой. «Сейчас камер здесь нет». «Уловка? Или он каким-то образом чувствует камеры, и это вовсе не одно из испытаний для участниц? Но что, черт возьми, тогда происходит? И как камер может не быть, если совсем недавно были?» «Пожалуйста, не выходи за дверь», — добавил незнакомец, потому как я продвинулась к выходу еще на один небольшой шажочек. «Значит, там ты меня не достанешь?» «Там могут быть камеры, и тогда нам не удастся поговорить. Я помочь хочу. Поверь, Вика, тебе это нужно». Я замерла. Уже тянулась к ручке двери, чтобы открыть ее и выскочить в коридор, но в этот момент остановилась. Так странно. Его слова прозвучали неожиданно знакомо. Как что-то, что стерлось из памяти. Словно дымка, готовая вот-вот окончательно бесследно растаять. И все же память о чем-то. Но о чем? Разве мы могли с ним встречаться? Но, кажется, когда-то я уже слышала, как этот голос произносил. «Вика». Игры пережившего стресс сознания? Воспоминания о давнем сне? Или нечто другое? «Разве я нуждаюсь в помощи?» — настороженно спросила я. «На самом деле, да. Ты ведь не хочешь вылететь с отбора на одном из ближайших испытаний?» «Тогда повторяю, кто ты и что тебе нужно?» «Зови меня Ксандр». «Зови меня?» Выходит, имя может быть не настоящим? «Как ты верно заметила, я из Шейласа, столичного мира во владениях энергетических вампиров», — продолжал незнакомец. «Миры Шейласа населяют не только энергетические вампиры, людей там гораздо больше». «Догадываемся, в роли кого догадываемся. Но именно энергетические вампиры одеваются так, в плащи с капюшонами». «Боитесь солнца?» «Нет». «Тогда почему?» «Не вычитала еще», — хмыкнул Ксандр. «Я так и знал, что тебе просто не хватает времени на подготовку. Все дело в том, что люди боятся энергетических вампиров. Как только встречают тех без капюшонов, сразу в обморок падают. Так что если энергетические вампиры хотят пообщаться, то предпочитают прикрываться капюшоном и магией, которая не позволяет рассмотреть черты лица». «Надо же, какой полезный этот Ксандр. Время экономит, важные вещи рассказывает. Вот только все равно непонятно, что ему нужно». «Значит, ты — энергетический вампир, но не правитель?» «Я вообще не энергетический вампир, но житель Шейласа». «Хорошо, житель Шейласа, что тебе нужно?» В очередной раз повторила я самый главный вопрос. А мысленно сделала себе пометочку. «Если он не вампир, но лицо скрывает, значит, дело не в заботе о моей психике. Он на самом деле скрывается». Не хочет, чтобы я знала, кто со мной говорит. Вот и имя назвал явно не настоящее. Я ведь уже сказал, помочь тебе. Ты хочешь дойти до финала, верно? Допустим. Но ты не готова дойти до финала. Ты, конечно, девушка с Земли, оригинальная и уникальная, хотя бы потому, что девушки с Земли не участвовали в отборах уже 500 лет. Ты зрителям в новинку. Зрителям возможно. Насчет правителей ничего сказать не могу. Только посоветовать. Поищи информацию о политике касательно Земли. И узнай, наконец, что такое ведущие миры. Ты ведь еще не узнавала, верно? Чем дальше, тем все более странным казалось происходящее. Откуда он знает, что я сразу заинтересовалась термином «ведущие миры»? И как догадался, что пока не успела об этом узнать? Что-то изменится? Например, мое отношение к происходящему? Черт! «Надо срочно посмотреть, что за подстава такая!» «И самое главное, Вика, скоро будет проверка магической силы». «Чего? Но у меня нет магии!» «Уверена?» В голове закрутились воспоминания. Тот самый первый день, когда все изменилось. Когда пришел Шайран. Кажется, он сказал, что если бы у меня не было магического дара, я бы не прошла через его портал. Но я тогда совсем не обратила внимания на эти слова. «Даже если и есть какие-то силы, я понятия не имею, как ими пользоваться». «Верно, Вика, в этом твоя проблема. На отборе 36 невест, хотя теперь уже немного меньше, но все они владеют магией. Ни одному из правителей не нужна невеста без магии, она будет плохой женой, поэтому все, кто был выбран, обладают магией, сильной магией, стоит заметить. И одно из испытаний — это демонстрация магических способностей». «Что-то мне подсказывает, ты к этому испытанию совершенно не готова». «Да, подстава. Вот правильно одна из участниц предположила, что землянка может быть отсталой. Мало того, что у меня нет элементарных знаний, потому что росла и воспитывалась я вдали от этой огромной, невероятной вселенной, населенной многочисленными расами со своими культурой и наукой, так к тому же эти девушки, поди с детства, учились управляться с магией, развивали способности». А я вот только узнала. Просто шикарно. Но еще сильнее настораживает не паническая мысль, как дальше быть, а нечто другое. Почему ты все это мне говоришь? Почему решил помочь? Я отвечу на этот вопрос позже. Все расскажу. Постепенно. А пока ты ничего не знаешь и не понимаешь. Припечатал так припечатал. Я поищу информацию, как пробудить магию. Поищи. Кивнул Ксандр и внезапно шагнул ко мне, выбрасывая руку в мою сторону. С пальцев сорвался огромный искрящийся шар, за ним последовала волна самого настоящего огня. Я не успела выскочить в коридор, не успела даже повернуться и открыть дверь. Это я поняла так же отчетливо, как и ощутила, как ко мне несется смертоносная волна. Все, что я успела, это глупо вскрикнуть и выставить руку перед собой, закрывая лицо. А потом внезапно все прекратилось. Исчез жар, пропала огненная волна. Зато все вокруг внезапно сделалось голубоватым. Что происходит? «Теперь ты знаешь, какой магией владеешь», — усмехнулся Ксандр. «Осталось потренироваться». Я изумленно смотрела на него сквозь голубоватое свечение. «А свечение это исходило от моей руки?» «Не понимаю. Что это? Защитное поле?» «Я создала магический щит?» Ксандр махнул рукой. Сбоку от него золотистым сиянием вспыхнула арка портала. «Тренируйся, Вика», — повторил Ксандр. «Мы увидимся с тобой позже». «Постой! Ты ведь так и не сказал, зачем тебе все это?» Голубоватое свечение, образовавшее передо мной нечто похожее на щит, исчезло, стоило пошевелить рукой. Но остановить Ксандра я не успела. Он уже шагнул в портал, и тот моментально исчез, как будто схлопнулся. «Виктория, с тобой все в порядке?» Я обернулась и удивленно возрилась на Шайрана, ворвавшегося в комнату. Выглядел он весьма растрёпанным. Да ещё глазами начал обшаривать всё вокруг. «Шайран, куда ты так улетел? К одной из невест?» Вслед за Шайраном в дверной проём заглянул ещё один нежданный визитёр с золотистыми чешуйками на висках, с золотистыми волосами. Ну, в общем, правитель драконов. Не помню, как зовут. Оба изумлённо уставились на меня. Я уставилась на них. Стоим. И вот что бы это значило? Я должна прийти в неземной восторг при виде аж двух красавцев-драконов и грохнуться в обморок? Нет, ну я в шоке, конечно, от их внезапного появления, но терять сознание пока не собиралась. Если только очень надо, для приличия. Внезапно Шайран развернулся на 180 градусов и набросился на правителя. «Какого Рагна?» И буквально у меня на глазах вытолкал несчастного в коридор, да еще и дверь захлопнул. У меня едва челюсть не отвисла, только неимоверным усилием воли удалось ее удержать. «А так с правителем можно?» Шайран замер, явно не зная, что ответить. Еще и в мои глаза как-то подозрительно уставился. Слишком уж пристально. Из-за двери раздалось. «Эй, Шай, девушка в порядке?» «Похоже на то», — откликнулся Шайран. «Угу», — добавила я, все еще слишком шокированная. «Заходи», — разрешил Шайран своему правителю, отодвигаясь от двери. В комнату вернулся драконий правитель, с любопытством всмотрелся в мое лицо. «Что здесь происходит?» — наконец выдавила я. «Это мы у тебя должны спросить, разве нет?» Шайран снова окинул комнату внимательным взглядом. «Но это вы ворвались в мою комнату, а потом устроили какие-то танцы». «Танцы?» — с любопытством переспросил правитель. «Вспомнить бы, как его зовут». «Ага, с бубном», — подтвердила я и на всякий случай сразу добавила. «Это выражение такое у нас, на земле, в России». Я почувствовал всплеск магии. «Что это было?» Шайран шагнул ко мне, становясь похожим на хищника, который готовится к прыжку. «Тебе не хочется поцеловать кого-нибудь из нас или еще что-нибудь сделать? Неожиданное!» Вкратчиво уточнил правитель, тоже делая шаг в моем направлении. Я запаниковала. Ну, так, слегка. Отступила, невольно выставила руку перед собой в защитном жесте и с изумлением воззрилась на вспыхнувший голубоватым сиянием магический щит. «Теперь понятно, что это был за всплеск», — хмыкнул Шайран, останавливаясь. «И все же ты ничего необычного не чувствуешь?» — уточнил правитель, но тоже, к счастью, остановился. «Потому что еще немного, и я на самом деле захочу сотворить что-нибудь нетипичное. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Вас же двое!» «И при чем здесь наше количество?» — уточнил золотоволосый правитель. Красивый, кстати, ослепительный, можно сказать. «При том, что хоть один из вас может объяснить, что происходит?» «Да, знаю я, нельзя так с правителями. Я не Шайран, чтобы выталкивать драконьего повелителя за дверь, и вообще никто, чтобы от него что-то требовать. Обычно я не хамлю, вообще девушка на редкость вежливая. Но вот когда начинаю нервничать, то вполне могу что-нибудь не то сказать. А сейчас я нервничаю, потому что черт-те что творится!» Шайран смерил меня оценивающим взглядом, но все же ответил. «Я почувствовал всплеск магической силы в твоей комнате. Решил проверить, что случилось. А магию применять здесь разве нельзя?» «Нельзя, но тебе этого не сказали. Мое упущение». «Но ведь все невесты набирались с учетом того, чтобы обладали сильной магией, верно?» «Уже успела изучить информацию?» «Конечно, от этого ведь зависят мои шансы на победу», — я улыбнулась. «Убирай щит и поговорим». «Я не знаю, как это сделать». «Попробуй встряхнуть руку», — предложил правитель. Я осторожно шевельнула рукой, потом легонько встряхнула. «Получилось!» Щит мигнул, слегка пошел рябью и, наконец, исчез. «Виктория, мы не знакомы». Вперед, заставив Шайрана посторониться, выступил правитель драконов. Салахар Эвер Илварен, император Теизира, один из пяти женихов. Голос прозвучал соблазнительно. Кажется, даже мурлыкающие нотки появились. Хотя вроде бы дракон, а не кот. Салахар, спасибо, что напомнил имя, поймал мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони, при этом внимательно, словно чего-то выжидая, посмотрел в глаза. Шайран тоже как-то подозрительно на меня поглядывал. «Приятно познакомиться», — я улыбнулась. «Но позвольте уточнить». «Позволите?» «Конечно, спрашивайте все, что пожелаете». Дракон улыбнулся еще обворожительней, хотя, казалось бы, куда больше. «Какой реакции вы все это время от меня ждете? Хоть подскажите, что я делаю не так. Может, надо подыграть?» Глаза Салахара удивленно расширились. Какое-то время он еще недоверчиво всматривался в мое лицо, а потом отстранился, отпустил мою руку и расхохотался. «А ты, Виктория, не перестаешь удивлять. Можете звать меня Вика, когда на «ты». Ну а что, почему бы и нет? Все происходящее и без того напоминает дом с мягкими стенами. А на «ты» он сам, между прочим, перешел. «Вика, видишь ли, в чем дело? Неподготовленные девушки человеческой расы реагируют на драконов весьма бурно, я бы сказал», — осторожно пояснил Салахар. «Но один дракон — это еще ничего, а вот появление сразу двух драконов может повлиять не лучшим образом. Девушка может испытать бурное влечение к драконам». «Сразу к обоим?» «По-разному. Обычно девушке уже все равно. Хочется хоть какого-нибудь дракона». И такой внимательный взгляд. То ли ждет, что я смущусь из-за недвусмысленного намека «хочется дракона», то ли опять проверяет, не поду ли, пуская слюни прямо в его объятия. Притворится, что ли, бросится ему на шею с воплем: «О, моя любовь, подари мне поцелуй!» Хотя нет, наверное, будет уже перебор даже для нашего неформального общения. На всякий случай я уточнила. «То есть вы ждали, что я потеряю голову и наброшусь на вас, пытаясь, сорвать поцелуй?» Хотела сначала сказать «пытаясь изнасиловать», но вовремя прикусила язык. Похоже, я начинаю приходить в себя. Есть шанс, что больше ничего лишнего не ляпну. «Или потеряешь сознание от переизбытка эмоций. Все по-разному реагируют». Повел плечами Салахар. «Но ты довольно спокойна». И вдруг хитро прищурился. «Не очарована?» Я решила всерьез подойти к ответу на вопрос и снова к нему присмотрелась. Сверкающие золотистые волосы примерно до пояса, как будто испускают свечение, настолько яркие, гладкие и блестящие. Идеальная кожа, выразительные желтые глаза. Фигура шикарная, плечи широкие и уже не кажется таким суровым, как на фотографии, которую показывали в видеоролике. Наоборот, улыбается обворожительно, весь такой сияющий. Но что-то трепетного восторга не ощущаю. Красивый, конечно, словно со страниц книги о мужественном, благородном принце сошел. Вот только принц оказался не так прост. «Почему же? Вы очень привлекательный и интересный мужчина. Я рада с вами познакомиться, Салахар». «Я тоже рад», — хмыкнул он, не переставая оценивающе рассматривать меня. «Очень интересная девушка. Пожалуй, приглашу вас на свидание». «Это нормально вообще? Вот так прямо говорить? Ну, ничего так, пожалуй, приглашу». О, кажется, в глазах смешинки мелькнули. «Пошутил?» «С удовольствием приму приглашение», — очаровательно улыбнулась я. «Мне внимание дракона как раз будет кстати. Чтобы в шоу почаще появляться, внимание привлекать, рейтинг зарабатывать и все такое. Может, хотя бы приз зрительских симпатий удастся получить. А он уже до 10-миллионного выигрыша дотянет. Кстати, о шоу. Так что там с магией?» Салахар хмыкнул. К нам подошел Шайран, все это время за нами наблюдавший. Уже давно кресло успел занять. Как будто спектакль смотрел, честное слово. «На самом деле магию в комнатах применять нельзя. Только в специально отведенных для этого помещениях», — заговорил советник правителя. «Да, все невесты обладают магией. Именно поэтому на использование магической силы в комнатах мы наложили запрет. Кто знает, для чего эта магия будет использована. Во время предыдущих отборов случалось всякое. Иногда невесты пытались друг другу навредить, а магия в этом плане дает гораздо больше возможностей. Проще запретить, чем отслеживать каждый магический всплеск». «Я не знала, и поэтому наказания не будет». «О, как интересно. Они еще и наказывать участниц как-то могут. По попе, что ли, отшлепают? Нет, все же нужно как можно быстрее добраться до правил отбора». «Шайран, позвольте спросить». Он приподнял бровь, мол, спрашивай, жду, и я продолжила. «Вы говорите, что все невесты обладают магией. Даже меня проверили на наличие этой магии. Что-то мне подсказывает, что на одном из испытаний, а может быть, даже не на одном, потребуется продемонстрировать умение управляться с магией. Однако меня об этом не предупредили. Более того, вам должно быть известно, что на Земле магия не такая уж распространенная штука. Почему же в таком случае меня ставят в заведомо более слабое положение? Это упущение или в действиях организаторов кроется некий смысл?» И чем больше я говорила, тем мрачнее становился Шайран. Но остановиться я не могла. Нужно выяснить правду, разобраться, что здесь происходит и почему. Ведь на самом деле вырисовывается любопытная картина. Признается, что упустили момент. Но тогда получится, что они очень сильно накосячили, ведь должны были вспомнить о моей ситуации еще в тот момент, когда всех остальных невест предупреждали о запрете на использование магии в комнатах. Но уж лучше признаться в упущении, чем раскрыть политическую подоплеку, если она есть. Учитывая слова Ксандра, должно быть не все так просто. Вон и Салахар как-то уж очень серьезно, пристально смотрит на меня. Кстати, любопытно, в чем-то они все же похожи, эти представители расы драконов. Наличием чешуек на висках и руках и, наверное, немного даже чертами лица, но в то же время разительно отличаются. Шайран сразу выглядел собранным и мрачноватым. Этакий блюститель спокойствия, унюхавший нарушения. Салахар же показался мне улыбчивым и очаровательным любителем женского внимания. Впрочем, не исключаю, что это лишь маска, иначе не вошел бы он на трон драконьего мира. «Еще только второй день отбора. Если вы, Виктория, изучите информацию, то сможете выяснить, почему на Земле магия не распространена». Надо же, как сухо официально заговорил. Мои слова и намеки Шайрану явно не понравились. «На ней просто нет магических источников. Несмотря на предрасположенность к магии, земляне не могут раскрыть свой дар. Однако теперь вы оказались в мире, где магической энергии с избытком. Всего второй день. Вопрос раскрытия дара — дело времени. Прямо скажем, я не ожидал столь скорого его раскрытия, но все было предусмотрено. Спустя несколько дней пребывания в мире, насыщенном магической энергией, у вас должен раскрыться дар. Тогда же должны были начаться занятия магией. Раз это произошло сегодня, начнем уже завтра. Я помогу вам познать и освоить магические способности». Вот так раз. Сам Шайран? Какая честь! Мне уже падать в обморок от восторга? Или, если уж не получилось при дивном появлении драконов, то не стоит и пытаться? Спрашивается, с чего вдруг во мне проснулся сарказм? Да с того, что не верю ни единому его слову, что-то здесь нечисто. Однако я виду не подала, вежливо улыбнулась. Благодарю. Буду рада, если вы окажете мне помощь в освоении магии. Следите за расписанием. Шайран кивнул и, резко развернувшись, направился к выходу. «Хорошего дня!» — пожелал Салахар, поднимаясь из кресла. «Да, он тоже задницу пристроил, пока мы с Шайраном разговаривали». «Благодарю. Была рада нашему знакомству», — откликнулась я, провожая драконов задумчивым взглядом. Что-то все же не сходится. Если Шайран ждал, что магический дар раскроется во мне в ближайшие дни, то почему, когда это таки случилось, ворвался в комнату с воплем «Все ли в порядке?»